значения от имени Джасули. Кессель. Константин Иванович, товарищ прокурора Петербургского окружного суда, затем прокурор Курского окружного суда, Варшавской судебной палаты и, наконец, сенатор. По делу Веры Засулич выступал обвинителем. Я знал Кесселя давно. Застав его в 1871 году чрезвычайно строптивым, исполняющим должность следователя, и предупрежденный Палином еще в Казани, что при первой моей жалобе Кессель будет причислен к Министерству юстиции, я защищал его против нареканий прокуратуры и при первой возможности взял прямо в городские товарищи прокурора на высший оклад, поручал ему большие обвинения, поощрял его литературные работы в судебном вестнике и, уйдя из прокуратуры, рекомендовал его для командировки с особыми правами на место Черегульской железнодорожной катастрофы, избавляя его от столкновений с Фуксом, устроив ему занятия при Горткевиче по собиранию материалов для будущего уголовного уложения. По странной аберрации чувства я питал совершенно незаслуженную симпатию к этому угрюмому человеку. Мне думалось, что за его болезненным самолюбием скрываются добрые нравственные качества и чувство собственного достоинства. Но я никогда не делал себе иллюзий относительно его обвинительных способностей. Поэтому и увидев совершенно убитый вид Кесселя, я немало удивился выбору Лопухина и живо представил, какую бесцветную, слабосильную и водянистую обвинительную речь услышит Петербург, нетерпеливо ждавший. Из разговора с Кесселем оказалось, что им обуял малодушный страх перед тем, как отнесутся в обществе и в кругу товарищей к тому, что после отказа двух из них от обвинения он все-таки принял его на себя, и он приискивал разные резоны в свое оправдание. Я старался его успокоить, внушая ему, что отказы товарищей основаны не исключительно в соображениях, которых он может не иметь или не разделять, что, проведя обвинение спокойно, без задора и громких фраз, он исполнит лежащую на нем, как на лице прокурорского надзора, обязанность, и что воспрещение обсуждать действия Трепова лишь затрудняет его и без того трудную задачу, но не изменяет ее существа. Но он совершенно упал духом, и, жалея его, а также предвидя скандалезное неравновесие сторон на суде при таком обвинителе, я предложил ему, если представится случай, попробовать снять с него эту тяжесть. Он очень просил меня сделать это, хотя в глазах его я заметил то выражение, которое так хорошо определяется русской поговоркой: «И хочется, и колется, и маменька не велит». Случай говорить о нем, да и о многом по делу Засулич, представился скоро. На другой же день, 27 марта, меня пригласил к себе Палин по какому-то маловажному делу, которое, очевидно, служило лишь предлогом. Разговор почти немедленно перешел на предстоящий процесс. И после разных упреков по адресу Андреевского и Жуковского и заявления, что пусть только пройдет дело, а там еще поговорим, Палин сказал мне: «Ну, Анатолий Федорович, теперь все зависит от вас, от вашего мнения и красноречия». «Граф», — ответил я, — «умение председателя состоит в беспристрастном соблюдении закона, а красноречивым он быть не должен, ибо существенные признаки резюме — бесстрастие и спокойствие. Мои обязанности и задачи так ясно определены в уставах, что теперь уже можно сказать, что я буду делать в заседании». «Да, я знаю, беспристрастие, беспристрастие, так говорят все ваши статьи». Так называл он людей, любивших ссылаться на статьи судебных уставов. «Но есть дела, где нужно смотреть так, знаете, политически. Это проклятое дело надо спустить скорее и сделать на всю эту проклятую историю так». Он очертил рукой в воздухе крест. «Я говорю, что если Анатолий Федорович захочет, то он так им, то есть присяжным, скажет, что они сделают все, что он пожелает. Ведь так, а?» «Граф», — Влиять на присяжных должны стороны.